Глава 14. Прыжок. Музыка заиграла, нежное вступление ласкало слух, и постепенно в прекрасные звуки мелодии вплетались чудесные голоса. Это была старая песня о чести и смелости. Песня о доблестных воинах, которые пришли в Кёнигхэм, чтобы защитить его от ужасных тварей. Исполнение было таким, что заставляло заслушаться, и, наверное, поэтому даже наше волнение отступило. Мы растворились в мелодии, стали ее частью, и одна за другой устремились на сцену, чтобы исполнить свой танец в честь защитников. И только я знала, что мы танцуем не только во славу воинов, но и в память об их хранительницах. Мы выплыли на середину сцены, синхронно, по знаку мелодии повернулись спиной к залу и дернули за завязки плащей. Новый аккорд и тяжелые покровы слетели, а мы вскинули вверх руки и закружились. Громкий пораженный «ох» из зала на миг вплелся в переливы мелодии, но зазвучавшие с новой силой голоса исполнительниц заставили все возгласы утихнуть. А мы танцевали. Отдавшись всецело музыке, не боясь сбиться с шага или оступиться, легко скользили по сцене. Это были удивительные мгновения, когда мы ни на что не обращали внимания. Это был маленький рассказ о чужих жизнях длиной в танец. Нет доказательств, что так же ощущали себя остальные, но мне казалось, мы едины в общем порыве и забыли думать о том, как шокированы зрители. Все выходило столь слаженно, единодушно и гармонично, что ни одна не допустила ошибки. Никто не столкнулся друг с другом, не сбился, не пошел в другую сторону. Наверное, чудесные платья хранили в себе древнее волшебство. Музыка отзвучала, мы замерли. Голоса певиц затихли, а зрители не шевелились и не двигались не меньше минуты. Мы ожидали аплодисментов или, к собственному отчаянию, гневных возгласов. Но вот в зале послышался шорох и скрип отодвигаемых стульев. Защитники, совершенно спокойно и равнодушно просматривающие предыдущие выступления, удостоившие исполнителей лишь сдержанных хлопков, вдруг поднялись слаженно со своих мест и так же единодушно, как мы исполнили этот танец, нам поклонились. Они нам поклонились. Мы замешкались на пару секунд, так сильно оказались поражены, а потом присели в ответном поклоне и не успели выпрямиться, как тяжелый занавес упал, отрезав нас от зала. С этой стороны кулис на краю сцены стояла разгневанная Эстель, а за ее спиной возвышался директор. «Вы все», — обвела она нас подрагивающим пальцем, — «лишены каникул. Ни одна не поедет домой». Астаил дожидался выступления, но, конечно же, с гораздо меньшим пылом, чем показал Марионе. Безмерно раздражало, что его заставили до вечера торчать в гимназии, прежде чем увидеться с ней. Что-что, а беспокойство было ненаносным. Он едва не лишился своего рудника, который был уже почти в кармане. Стоило лишь отлучиться по делам на окраину Кёнигхэма, как почти одновременно пришло два сообщения, а еще раньше сработали оба кольца. Одно подаренное невесте, простенькое с виду, но обладающее сильными защитными свойствами колечко, которое не только охраняло избранницу от поползновений со стороны других мужчин, но и берегло ее здоровье. Такую ценную добычу и правда следовало стеречь. А вот вторым просигналил старинный родовой перстень, тот, что надевался на руку женщины, принявшей обеты рода Арсель. Оно в положенное время сменяло помолвочное колечко, что и позволило Астаилу надеть второе на пальчик другой девушки. Вряд ли кто-то из предков до него разделял эти вещи, но ведь помолвка и замужество — отличны друг от друга, не всегда выходило жениться на той, кого выбрал в невесты. Подобные случаи происходили и с его родственниками, а потому закреплял брак именно родовой перстень, который пока еще сидел точно влитой на другом, изрядно похудевшем, ставшем почти прозрачном пальчике. Однако помчался сенатор в первую очередь не домой, а именно в башне. Увидел девчонку невредимой и сам удивился, когда перевел от облегчения дух. Неужели и правда понравилось? Астаил задавался вопросом, наблюдая за отворачивающейся от него Марионой. Все в ней — взгляд, движение, поза — выдавало нежелание говорить с ним, видеть его. Он усмехнулся про себя. «Это пока. Придет время, и она, как прочие женщины в его жизни, тоже начнет кидаться ему навстречу, обнимать и спрашивать, что так задержало его, а после умолять не уходить, побыть подольше. Жена, любовницы, поведение всех в какой-то момент становилось схожим и начинало утомлять своим однообразием. Он вновь задумался, что могло привлечь его именно в этой симпатичной мордашке. Обычно им руководил интерес, иногда азарт, порой даже страсть, а сейчас... Отчего-то сложно было сказать наверняка, но одна ее черта точно выделяла девушку из общей массы. Она вела себя независимо, не пытаясь добиться чьего-то расположения, достичь некой выгоды, что определенно усложняло процесс ухаживания. Мариона спокойно могла обходиться сама по себе. Эта внутренняя самодостаточность и привлекала. Хотелось добиться ее внимания, получить ответный интерес. Легкое движение справа внезапно заставило повернуть голову. Астаил поднял взгляд и в полумраке зала, который уже наполнили звуки чарующей музыки, увидел Эсташа Тен-Лоран. Защитник только вошел и, не желая беспокоить устроившихся с комфортом зрителей, замер возле стены, прислонившись к ней плечом. Тот занавес поднялся, и сенатор перевел взгляд на сцену, чтобы понаблюдать, как непокорная невеста будет танцевать в подаренном им платье. Вот девушки плавно вышли одна за другой, замерли в определенном порядке спиной к зрителям, закутанные в длинные плащи, а потом одновременно сбросили верхнюю одежду. И Астаил поймал себя на том, что невольно привстал со стула, впиваясь взглядом в лица повернувшихся девушек. Хотя неправда, в лицо одной из них, которая, легко улыбаясь, чуть прикрыв глаза и вскинув руки вверх, совершила первый поворот. Изящество исполнения, красивые плавные движения и совершенно невообразимое платье. Не его подарок. Конечно, он видел более откровенные вещи. И вовсе непростой, изумительно обрисовывающий стройную фигуру наряд вызвал внутреннее раздражение вперемешку с восхищением. Пошла наперекор. Молодец. Обыграла его. Причем красиво. Через минуту после начала танца именно это слово уже занимало все его мысли. Красиво. Она красивая. Нет, не той завлекательной, соблазнительной грацией, уверенной в себе женщины, которая так раззадоривала мужчин, подобных ему, а какой-то одухотворенной, неземной, заставлявшей позабыть на время остальные мысли и просто любоваться. Сейчас Астаил даже вспомнить не мог того времени, когда на протяжении всего выступления не хотел глаз отводить от женщины или же мысленно переключиться на обдумывание посторонних вопросов и насущных проблем. Когда он в последний раз смотрел и наслаждался настолько, что последние аккорды музыки оказались абсолютно неожиданными. Ему хотелось продолжения, чтобы танец повторили, чтобы она танцевала лично для него, потому что за это время остальных исполнительниц так и не заметил. А потом, как и все зрители, мужчина повернул голову в сторону поднявшихся защитников. Они сидели чуть в стороне и встали все одновременно, после чего поклонились. Это безмолвное выражение восхищения заставило сенатора бросить собственнический взгляд на Мариону. Он заметил порозовевшее от смущения личико, расцветшую на губах улыбку, а потом ее глаза вдруг стремительно обежали всех гостей, пройдя мимо него, и замерли на ком-то. Все девушки присели в ответном поклоне, и она тоже поклонилась, но лишь одному. Сенатор быстро обернулся, проследив за этим взглядом. И ревность, совершенно неожиданная, а потому ошеломляющая, процарапала острыми когтями глубокие борозды на сердце. Да, именно туда она и взглянула, прежде чем упал тяжелый занавес, отрезавший исполнительниц от зала. Тому она поклонилась, кто сейчас замер возле стены, почти равнодушно созерцая представление. Не обернись Арсиль на секунду раньше, не успел бы уловить совершенно непередаваемое, особенное выражение, с каким мужчина смотрел на его невесту. Его невесту. Впервые за столько лет сенатор в холодной ярости поднялся со стула и, не обращая внимания, что мешает остальным, направился следом за уходившим защитником. Значит, Эсташ Тен-Лоран. Преподаватель. А он-то искал гимназиста. И защитник пришел в этот зал исключительно за тем, чтобы посмотреть лишь один номер. «Лоран!» Оклик эхом пронесся по пустому коридору. Защитник обернулся и остановился, спокойно ожидая, пока сенатор к нему подойдет. Глухое раздражение сменялось бешенством. «Добрый вечер, Арсель!» Равнодушно, но явно с тонкой подколкой, вернув ему и его же обращение, ответил Эсташ. В этот самый момент Астаил его практически ненавидел. Защитники всегда настораживали, выводили из себя своей замкнутостью, загадочностью. Понять, составить точное представление об их мыслях, их слабостях, было почти невозможно. И в том, помимо их неведомой силы, крылась еще одна опасность. «Я просил вас оставить глупые затеи с закрытием школы. Боюсь, что, продолжая свою деятельность, вы изрядно подрываете собственное положение в гимназии. Думаете, спустя века, за которые не произошло ни одного нападения, совет поверит в неожиданное появление тварей? Именно здесь, вблизи гимназии? Кого вы пытаетесь обмануть?» Равнодушное молчание в ответ взбесило еще больше. «О, не стоит так смотреть!» Астаил нарочно скрестил на груди руки, показывая широкую печатку. «Вот это кольцо вполне способно защитить меня от вашего легендарного воздействия!» Эсташ бросил лишь мимолетный взгляд на крайне дорогое и весьма полезное украшение и вдруг спросил. «Оно и от физического воздействия вас защитит, сенатор?» Астаил издевательски изогнул бровь. «Вы мне угрожаете?» «Пытаюсь понять, чем поможет кольцо, если тварь даже не подумает воздействовать на ваш разум». «Тварь?» Астаил громко расхохотался. «Намекаете, что мифическая тварь из древних легенд может вдруг явиться и обрести физическую оболочку, повинуясь вашим желаниям? Ведь этого вы хотите, чтобы они вернулись, а люди вновь примчались к вам за помощью. Напрасно стараетесь. И еще, не рекомендовал бы забивать подобными россказнями головы невинных созданий, которые обучаются в этой школе. Уже завтра, на повестку дня, я вынесу вопрос о вашем отчислении на основании, скажем, домогательства к одной из учениц. Думаю, всему совету в таком случае станет совершенно неинтересно слушать про тварей и ту защиту, которую вы якобы способны предложить». Тен-Лоран, уже готовый отвернуться и продолжить свой путь, равнодушный вплоть до последних слов, коснувшихся ученицы, посмотрел на Астаила в упор. «Я не буду никого и ни в чем убеждать», — медленно выговорил защитник. «Но спрошу, как поступят они, если ваш драгоценный металл окажется не в состоянии защитить, скажем, от такого воздействия?» Неожиданно, как-то чересчур бесшумно, мягко и незаметно, защитник сократил количество шагов до расстояния вытянутой руки. «Ваше кольцо помогает?» Понизив голос, спросил он, когда сенатор вдруг ощутил, что ноги оторвались от земли, и схватился руками за пальцы, сжавшие его горло. «Как начнете отбиваться от силы, превосходящей вашу? Никакого воздействия, сенатор, кроме физического». Задыхаясь, откашливаясь, Астаил упал на колени, освободившись от железной хватки и жадно глотая воздух. «Прежде чем порочить имя невинной девушки, подумайте, стоит ли оно того?» Защитник повернулся и пошел, а Астаил остался прожигать его спину ненавидящим взглядом. «Пожалеешь», — прохрипел он. «Маришка, «Да не расстраивайся! Вовсе не по твоей вине это случилось. Мы все хотели станцевать именно так, ведь наше выступление оказалось самым потрясающим», — увещевала Сеша. «Я вас уговорила». «А мы согласились», — парировала староста. Вся группа сидела в общей гостиной. Кто-то замер у окна, провожая взглядом улетающие вдаль кареты с гимназистами, их родителями и отдельные экипажи преподавателей. «По крайней мере, обедов нас не лишили», — хмыкнула Эстелла. «И в столовой на обозрение не выставили». «А какой смысл ставить?» — Лианна Гиса развела руки в стороны. «Ведь ни перед кем. Школа практически опустела». Девушка стиснула руки и на ходу начала декламировать. «Опустили башни, стало в них темно, и в тоске глубокой я гляжу в окно». «Ты не одна глядишь, нас тут целая группа. Давай обойдемся без угнетающей поэзии», — шикнула на Лианну Селеста. «Девчонки, ну никто же нас не запер, в самом деле», — вскочила на ноги староста. «А день сегодня отличный». «Ветренный слишком», — пробурчала Лианна. «Так это и хорошо, можно с башни транглы запускать». Действительно, с самого утра ветер разошелся не на шутку, шумел в ущелье, трепал за окнами верхушки деревьев и разгонял пушистые облака. «Давайте!» — поддержали остальные. «Это намного веселее, чем здесь сидеть». В общем сундуке, стоявшем в нише недалеко от камина, хранились различные настольные игры, в том числе аккуратно перевязанная пачка разноцветных треугольников с хвостиками. Мы разобрали каждое свой и дружно помчались на крышу, с которой всегда их и запускали. Широкая, ровная, огороженная со всех сторон зубчатой каменной стеной, она была отличным местом для подобных забав. Правда, обычно за игрой следила инспектриса. Но в этот раз, поскольку многие учителя тоже уехали, за старшую в крыле осталась Эстель. Видеть вредную манерницу мы не хотели и не желали, чтобы она испортила удовольствие от игры, а потому пошли на маленькую хитрость. Перед тем, как прокрасться мимо комнаты чопорной дамы, запустили туда Безуса, маленькое безвредное существо, похожее на мышь, которых наша Д терпеть не могла. За то время, когда из покоев преподавательницы доносился грохот и звон, мы быстро прошмыгнули к выходу и выскочили на улицу. Наши транглы изготавливались из особых нитей, по которым легко проходили токи магических плетений, и когда треугольник напитывался силой, он разворачивался в такую большую фигуру, что, наверное, на ней можно было перелететь за горы. Суть игры состояла в том, чтобы максимально напитать свой трангл, дабы тот обрел плотность легкой ткани и смог поймать ветер. Кто поднимал трангл выше остальных и мог удержать на высоте, тот и выигрывал. Основная узкая лента, по которой мы и пускали токи, имела свойство удлиняться, как только треугольник летел ввысь. И ее мы сейчас старательно вытягивали, стараясь поймать ветер. Еще одна хитрость заключалась в том, чтобы посылать импульсы равномерно. Если пошлешь сильный, игрушка оторвется. Пошлешь слабый, начнет падать. Мы рассредоточились по крыше и принялись соревноваться друг с другом, то и дело отвлекая однокурсниц криками «А мой выше, выше!». Я отпустила трангл, старательно вытягивая энергетическую нить, стремясь выплести ее потоньше и без узелков, чтобы магический импульс не застревал на середине тонкой ленты, а равномерно подпитывал замерцавший треугольник. Игрушка рванула вверх, расправившись веселым красно-зеленым пологом, и, поймав ветер, стала парить, набирая высоту. От нового порыва лента натянулась и саданула по ладони, оставив белую полоску, и я сделала петлю на запястье, обвязав покрепче. Девчонки откровенно жульничали, посылая своих транглов пролетать под разноцветными треугольниками подруг. Их воздушные игрушки пересекали поток силовых плетений, напитывались энергией и мигом взлетали выше. Ленты же, особые по составу и вполне материальные на ощупь, сталкиваясь с подобными себе, проходили насквозь и не мешали полету остальных транглов. «Эй, нечестно!» — крикнула я Сеше, чей не слишком идеальный треугольник у подруги с плетениями было похоже, своровал у моего энергию, отчего тот сразу опустился ниже. Подруга развеселилась, показала язык и продолжала поднимать игрушку. Та уже вовсю парила, раскрывшись плотным энергетическим полотном под ветром, и становилась все больше похожей на точку. «Нить! Держи нить!» раздалось позади, и Стелла, у которой энергетическая нить была неравномерной, упустила свой трангл, лента размагнитилась, оборвавшись у основания, и треугольник упорхнул ввысь. «У-у-у!» — выдала наша веселушка, девчонки вторили ей веселым смехом. «Мы так забавлялись, что почти забыли о наказании. Наслаждались ветренным солнечным днем и парящими в вышине транглами. Не обращали внимания ни на что кругом, а потому неожиданный окрик нас напугал. «Теа!» Мы синхронно обернулись. На крыше стоял Олайош. Привычно улыбчивое и добродушное лицо его сейчас выражало тревогу. «Немедленно спускайтесь с крыши и идите за мной!» Мы недоуменно переглянулись, не ожидая получить такой резкий приказ от любимого Аллара. Он ведь не мог занять сторону Эстель. Но вот же пришел и лишает нас веселого развлечения. Что случилось? «Девушки, я вам непонятно сказал? Отпускайте транглов и за мной!» «Как отпускать? Жалко ведь, они тогда улетят!» В первую очередь стало обидно, во вторую — досадно. А ветер, как нарочно, разыгрался сильнее, поднимая игрушки выше. Прежде, подобным тоном, Олайош с нами никогда не разговаривал. Отпустить треугольники на волю рука не поднималась, а потому с понурым видом мы принялись тянуть за ленты, когда еще один голос позади заставил меня вздрогнуть. «Торопитесь, Аллар, пора спускаться». Я быстро обернулась, неловко выпустив ленту, и увидела поднявшегося на крышу Эсташа. Он нетерпеливо обежал взглядом присутствующих, выхватил из группы девушек мое лицо и будто выдохнул, а на меня оторопь напала. Даже ответ Олайоша фиксировала лишь краем сознания. «Возится!» — ворчал наставник. «А ну, живо собрались!» Само поведение обоих преподавателей, факт обращения с нами Аллара, требовательный тон Эсташа по отношению к более старшему учителю отошли на второй план, ведь с момента встречи в лазарете я защитника видела лишь раз в полутемном зале во время выступления. Теперь от нахлынувших эмоций ощущения смешались, и в этот момент ветром рвануло трангл, а лента резко натянулась на запястье. Олайош нервно оглядывал заторопившихся Теа. Стоило Эсташу прийти к нему на помощь, как эти малышки начали шевелиться. Остальные воины уже рассредоточились по школе, собирая детей. Всех следовало незамедлительно отвести в убежище. И как еще гимназистки не приметили того, что было хорошо видно натренированному глазу защитника? Они весело запускали транглов и не обращали внимания, как волнуется поверхность большого озера, как тревожно стонут могучие деревья в зачарованном лесу, и как на равнине черные вихри ураганов поглощают движущиеся в направлении башен точки. Негромкий вскрик ударил по нервам не хуже громкой мольбы о помощи. Маришка, стоявшая ближе всех к зубчатой стене, упустила свою игрушку, и та была подхвачена ветром. Привязанная к тонкому запястью, она не улетела, а совершила полный оборот по часовой стрелке, промчавшись под транглами сматывающих ленты подруг. Разноцветный треугольник мигом напитался таким количеством энергии, что засветился точно яркое солнце, развернулся на ширину настоящего парашюта и под резким порывом круто взмыл вверх. Все произошло столь быстро, что Олайош даже не успел окликнуть девушку. Маришку подхватило словно быстрым течением. Ее вздернуло аккурат на высоту стенного проема и пронесло между зубцами, будто кто-то невидимый управлял ветром, точно рассчитав траекторию. Гимназистки закричали. Кто стоял поближе, пытался схватить подругу. А пальцы самой Марионы лишь скользнули по камням в безуспешной попытке задержаться. Пролетело каких-то несколько секунд, пока ее протащило в зубчатый проем, несмотря на старание затормозить носками туфель, и лента, не выдержав человеческого веса, оборвалась, а девушка сорвалась вниз. Аллар выбросил вперед ладони, но все плетения были совершенно бесполезны. Они не смогли бы послужить материальной опорой и затормозить в воздухе падающее тело. Краем глаза, посидевший от страха Олайош, приметил смазанное движение справа от себя, так стремительно, что за ним не было возможности уследить. Эсташ вскочил на стенной проем и прыгнул вниз. Кто-то из девушек вновь закричал от ужаса, кто-то почти лишился чувств, а Аллар рванул к стене и перегнулся через нее, с отчаянием вглядываясь в прозрачную толщу воздуха, еще отделявшую молодых людей от земли. В его плечи вцепились чьи-то тонкие пальчики, и несколько голосов заплакало сзади. «Не прыгайте! Не прыгайте!» Но прыгать было совершенно бессмысленно, ведь у Олайоша не было крыльев. Абсолютно неожиданно лента Трангла вдруг стала настоящей ловушкой. Сообразить, что произошло, смогла уже на стене, когда меня неумолимо тащило к ее краю. До последнего, не веря в случившееся, пыталась затормозить это передвижение, как вдруг перестала ощущать твердь под ногами. Нить оборвалась, и Трангл веселым красочным пятном растворился в вышине, упорхнув по велению ветра, а из груди вышибло воздух, потому что я сорвалась с огромной высоты. Я падала спиной вниз, а стены башни, к которым продолжали тянуться руки, удалялись стремительно. Ветер свистел по сторонам, не замедляя падения. Сердце резкими болезненными толчками прогоняло кровь по телу, заставляя мышцы сжиматься и группироваться, словно это могло смягчить неотвратимый удар. А потом с еще большим ужасом увидела прыжок защитника. «За мной! К земле!» Все мое существо, предчувствовавшее неотвратимый конец, во что бы то ни стало, желало выжить. Пальцы в ужасе готовы были ухватиться за любую соломинку, обещавшую даже призрачное спасение. Но, владея собой и своим телом, оттолкнула бы Эсташа с такой силой, чтобы его отбросило обратно к стене, где был шанс зацепиться и удержаться. Рефлекторно раскинутые в стороны руки замедляли мое падение. Защитник же нарочно прижал ладони к бокам, ускоряя собственное. Когда мужские руки железной хваткой обвелись вокруг моей талии, тесно прижав к его телу, так тесно, что никто не смог бы вырвать из этих объятий, и я судорожно вцепилась в его плечи, вокруг яростно взревело пламя. Оно замерцало полыхающим покровом на его коже, заполнило глаза и охватило волосы, а за спиной защитника развернулись два огненных крыла. Поток воздуха подхватил нас на расстоянии последнего башенного пролета от земли, а стремительный взмах крыльев заставил прогнуться назад от резкого рывка, и мы взлетели. Земля, секунду назад совсем близкая, теперь удалялась прочь, а мне довелось испытать невероятное ощущение настоящего полета, так отличного от падения в бездну. Эсташ поднял меня на самый высокий край, расколотый надвое скалы, поставил на ноги и выпустил из своих объятий, быстро отступая прочь, ведь мне полагалось в ужасе отвернуться, узрев истинный облик защитника. Но если бы я только могла... В жизни не видела никого прекраснее мужчины с пылающей кожей и пламенными крыльями. Смотрела и смотрела, как огненные всполохи пробегают красными искрами в окутавшем его тело жидком золоте, как изумительные крылья трепещут на ветру, а их перья, по контуру похожие на тонкие золотистые лучи с солнечными ворсинками, кажутся нежнее и трепетнее самого мягкого пуха. Хотелось к ним прикоснуться и легонько провести ладонью по сияющей поверхности, но я забыла об этом желании, когда посмотрела Эсташу в глаза. Огненный, сверкающий и пугающий взгляд, который проникал насквозь. Видел твою истинную суть, понимал желание и вмиг узнавал о всех дурных наклонностях и черных мыслях. Этот взгляд, кого угодно заставил бы съежиться от ужаса. А я не смогла отвернуться. Смотрела, смотрела и думала, как невероятно красиво. И первое слово, нарушившее это волшебное молчание, произнесла вовсе не я, а мой защитник. На одном долгом выдохе, чуть протяжно и вместе с тем коротко, ёмко, оглушительно громко для меня, хоть и звучало оно тише шепота. «Жрица!» Руки, шею и пальцы щекотал огонь, выплетая на них причудливые рисунки. Я чувствовала его покалывание и тепло, как в тот раз, когда танцующие языки пламени рисовали на коже красивые крылья. Ладони защитника бережно обхватили мое лицо, заставили запрокинуть голову. «Моя жрица!» Я прежде не знала ничего об истинном облике воинов, об их тщательно оберегаемых от людей секретах, но эти слова, произнесенные тихо-тихо, на одном выдохе, когда весь воздух покидает легкие, когда сердце на миг перестает биться, пришли ко мне настоящим откровением. Новое знание обжигало яростным пламенем, вспыхнувшим в зрящих истинную суть глазах. Его — жрица. Его, ведь меня принял и отметил его огонь. Это понимание пришло так естественно, словно он сам рассказал обо всем, только без слов. И маленькая тайна, которую я все время хранила, и причины, заставлявшие молчать о своем даре, перестали казаться важными. Сильнее моего страха превратиться в ценную редкость, о которой заботятся из чувства долга, сильнее опасений утратить свободу, потерять родных, оказались восторг и боль, эхом звучавшие в последнем протяжном звуке крики «Моя жрица!». И тут нахлынуло разом все. Осознание, что была на волосок от смерти и могла разбиться о камни ущелья, понимание, что он снова спас, а я вместо раздумий об отмене ужасного желания размышляла об исполнении новых. Стыд, страх и невероятные по силе и остроте эмоции, которые вызывал его истинный облик, заставили вновь закрыть лицо руками и мучительно тоскливо прошептать. «Прости, Эсташ, прости. Это я пожелала, чтобы ты меня спасал. Я загадала, и это исполнилось. Только не прячь меня от всего света, пожалуйста. Не уноси далеко-далеко, где никто не сможет отыскать». Дальше следовало добавить: «Не закрывай за семью замками ради моей же собственной безопасности». Но уже сил не было продолжать. Сейчас, когда не смотрела на него, жгучий стыд затмил остальные чувства. И так стало холодно и тоскливо в этот миг, но ровно до ощущения, что меня обнимают. Сильные руки очень нежно обхватили за плечи. Он прижал крепко, почти так же крепко, как во время полета. А от стылого ветра, дувшего из ущелья и трепавшего подол длинного платья, меня закрыли крылья. Подобные чувства мира, покоя, светлого блаженства и всепоглощающего счастья я испытывала только в объятиях защитника. Оказавшись в коконе теплого и ласкового огня, ощутив нежное прикосновение мягчайших солнечных перышек, которые недавно мечтала погладить, я отпустила все страхи, горести, печали. С непередаваемым наслаждением закрыла глаза, прижавшись к его груди, позволяя баюкать себя на этом уютном островке безопасности и чистой силы, не способной причинить вреда мне. Глупая, как могла подумать, что инстинкты защитника вынудят его сделать мне больно? Я мечтала вечность стоять так рядом с ним, поэтому и протест оказался слишком острым, когда Эсташ отстранился. Крылья расправились за спиной своего хозяина, точно готовые нести его прочь, а защитник отпустил мои плечи и вскинул голову, словно прислушивался. Я протянула руку, чтобы коснуться его щеки, спросить, что случилось. И тут по ушам ударил громкий, шелестящий и жуткий голос. «Царим!» Вскрикнув от резкой боли в голове, словно там что-то взорвалось, Я ощутила, как по губам бежит нечто липкое и горячее. Коснувшись пальцами, увидела кровь. Она пошла носом. «Царим!» Голова готова была взорваться, когда огненные крылья снова сомкнулись, щитом закрывая. Эстаж склонился, прижался губами к моему лбу и отпустила. Голос продолжал шелестеть. «Царим, где же ты? Я пришел. Я жду тебя. Жду». Но он больше не причинял мне боли. Я вскинула голову, ничего не понимая, во все глаза глядя на Эсташа, а он коснулся пальцами моей щеки. Выражение его лица менялось, пряталась нежность, черты застывали, становясь жесткими, резкими, а в глазах разгоралась огненная ярость. Ничего не говоря, не объясняя, он подхватил меня на руки, крылья расправились за спиной. Один широкий взмах, и мы вновь взлетели, поднявшись высоко-высоко, направляясь к башням.